Это не твоя работа!» Эллен охватили ярость и страх. В глазах появились слезы. «Да, ты права», — немного подумав, сказал он. «Тогда почему ты не можешь остаться дома?» «Трудно объяснить. Пожалуй, я и сам толком не знаю. Ты хочешь что-то доказать самому себе?» «Возможно. Не знаю, но после гибели Хупера я готов был все бросить. Что же заставило тебя изменить решение?» «Наверное, Куинт. Ты хочешь сказать, что он навязал тебе свою волю?» «Он ничего мне не говорил, я просто вот чувствую, не знаю, как сказать, но нельзя отказаться от борьбы. Так нам не избавиться от акулы». «Но почему именно вы должны избавлять город?» «Трудно сказать. Для Куинта убить акулу — дело чести. Ну а для тебя?» «А я просто выживший из ума полицейский». Попытался улыбнуться Броди. «Не шути так со мной!» — воскликнула Эллен, и слезы хлынули у нее из глаз. «А как же я и дети? Ты что, ищешь смерти?» «Нет, боже мой, конечно, нет. Просто ты слишком много берешь на себя. Считаешь, что один виноват во всем. В чем? В гибели мальчика и старика. Думаешь, если убьешь акулу, все будет по-прежнему? Хочешь ей отомстить?» Броди вздохнул. «Может быть и так. Не знаю. Я чувствую. Я верю, что город можно спасти только в том случае, если мы уничтожим эту тварь. И ты готов рисковать жизнью, пытаясь... Не будь глупенькой, я не хочу умирать. Вообще не хочу выходить в море на этом проклятом катере. Думаешь, мне приятно болтаться в океане? Да меня просто мутит от страха». «Тогда зачем ты едешь?» В голосе Эллен слышалась мольба. «Ты думаешь только о себе». Броди был потрясен. Ему никогда не приходило в голову, что его можно обвинить в эгоизме. Ведь он только стремился искупить свою вину. «Я люблю тебя», — сказал он. «Ты знаешь это. Что бы там ни случилось...» «Нечего сказать, любишь», — заметила она с горечью. «Вот это любовь». Весь ужин они промолчали. Когда они кончили есть, Эллен собрала грязную посуду, вымыла ее и поднялась наверх. Броди прошел в гостиную, погасил свет. Он потянулся к выключателю, чтобы потушить лампу в прихожей, и тут услышал легкий стук в дверь. Броди открыл ее и увидел Медоуза. «Привет, Гарри», — сказал он. «Входи». «Нет», — сказал Медоуз, — «слишком поздно. Я просто хотел занести тебе тут кое-что». Он протянул Броди большой светло-желтый конверт из плотной бумаги. «Что это?» «Открой и увидишь. Мы потолкуем завтра». Медоуз повернулся и зашагал по тропинке к обочине, где стояла его машина с зажженными фарами и работающим мотором. Броди запер дверь и открыл конверт. Внутри лежала верстка первой полосы завтрашнего номера «Лидера». Две передовицы были жирно обведены красным фломастером. Броди прочитал. Слова скорби. «В последние три недели Эмити переживает одну ужасную трагедию за другой. Жители и друзья города потрясены страшной угрозой, которую никто не может ни предотвратить, ни объяснить. Вчера гигантская белая акула оборвала еще одну человеческую жизнь. Мэтт Хупер, молодой океанограф из Вудсхолла, погиб, пытаясь уничтожить грозную хищницу. Можно спорить, разумно ли вел себя Хупер, вступив в отчаянную борьбу с акулой. Но как бы мы ни назвали его поступок смелым или безрассудным, двух мнений быть не может. Хупер пошел на риск, который привел его к трагическому концу из благородных побуждений. Не жалея личного времени и средств, он хотел помочь отчаявшимся жителям Эмити избавиться от акулы-людоеда. Он был нашим другом и отдал свою жизнь, чтобы мы, его ближние, могли жить спокойно». И слова благодарности. С тех пор, как акула-убийца появилась в водах Эмити, один человек ни на минуту не забывал о своем служебном долге, стремясь защитить своих сограждан. Это начальник городской полиции Мартин Броди.